Часть четвертая. Мать наследника. Глава первая. Аглая. Месяц спустя. Перевести в Лавуаль императорский двор на деле оказалось не таким простым и быстрым, даже с учетом новых подземных дорог, созданных Дамиром и его братьями. Первыми прилетели драконы. Генералы и армия преодолели горный кряж и разместились в замке и верхней деревне. Второй волной по подземке наладили поставку продуктов в Лавуаль, потому что мы при всем желании и гостеприимстве не смогли бы прокормить такое количество драконов. Даже если большую часть времени они находились в обличии статных мужчин. Третьими в конце месяца прибыли советники императора и их семьи. Пока в Лавуале готовились принимать гостей, заодно шла подготовка и к главному празднику, местному Новому году. Я всерьез взялась за его организацию, в основном ради моих маленьких друзей из детского приюта, но и для гостей в том числе. Пока что я не знала, что ждать от императорской свиты, но сегодня мне предстояло встретиться, читай, познакомиться с собственной фрейлинами императрицы. Натаниэль уже признал меня матерью наследника, и теперь ко мне все обращались Ара Эрхальд. Чем дольше я жила в этом теле, тем больше стиралась память Альви, заменяясь моими воспоминаниями, но свита запомнилась моей предшественнице неприятными женщинами, которые ей страшно завидовали и за глаза высмеивали ее простоту и наивность. Поэтому на завтрак с фрейлинами я шла подготовленной и с решимостью, если кто-то мне не понравится, вернется в столицу первым же рейсом. Если себе я еще могла помотать нервы, то моей искорке вредить своими негативными флюидами не позволю. Когда до меня окончательно дошло, что я беременна, я взяла ответственность за здоровье и безопасность своего ребенка, пересмотрела свои тренировки. Убрала силовые, оставила разминку, дыхательные упражнения и прогулки на свежем воздухе. Особенно драконёнку нравились последние. Доктор Вайт все это одобрил, как и мое новое меню и мое участие в организации праздника. Император поначалу был против, считая, что мне лучше бы лежать и ждать родов. Но доктор, моя радость, объяснил ему, что так у меня скорее кукушка поедет. Я натура деятельная и должна чем-то заниматься. Праздником, курортом. После праздника Натаниэль как раз должен был назначить управляющего, который курортом и займется. У меня на этот счет были свои мысли, потому что я не собиралась никому отдавать собственное горнолыжное детище, но и взгляд со стороны будущих клиентов тоже не помешал бы. Стоило войти в малую столовую, как все женщины поднялись, а я обвела их внимательным взглядом и поняла, что моя свита претерпела кадровые изменения. Из фрейлин, которых я помнила, в ней остались только трое — супруга генерала Тиссона с дочерью и маркиза Констанс Дамей. Еще в одной женщине я узнала жену советника Сороса, но она не была моей фрейлиной, кажется, потому что сама родила год назад. Девушки-близнецы оказались дочерьми еще одного советника, а миниатюрная брюнетка — искрой молодого генерала. 8 фрейлин. Неплохая женская фокус-группа, чтобы оценить мой курорт. Язык не поворачивался назвать его нашим, пусть даже Натаниэль решил вложиться в него по полной. «Как вам Лавуаль, дамы?» — поинтересовалась я, когда мы все обменялись приветствиями и разместились за столом. «Он прекрасен», — ответила та самая брюнетка, Азалия, а остальные одобрительно закивали и со всех сторон полетело. «Потрясающе красиво! Такие виды! Горы неповторимы! Холодно, словно меня бросили голый в снег!» Все дружно посмотрели на маркизу Дамей, кто с ужасом, кто с возмущением. Я же посмотрела на нее с интересом, потому что сейчас мне как никогда требовались честные отзывы, а не лесть. Альви хорошо помнила, что маркиза за словом в карман не лезла и всегда рубила правду матку. За это ее не очень любили при дворе, но ее мужа наградили посмертно за участие в какой-то важной для Вейсмейстрии битве. Вдова теперь самостоятельно растила драконёнка и в целом показалась мне любопытной личностью. «В ваших комнатах плохо топит, Констанс?» «Нет, в комнатах все хорошо и в замке тоже, но я привыкла гулять дважды в день, а здесь для этого нужно слишком много одежды, не говоря уже о том, что здесь везде снег, куда ни посмотри». «А что, если я предложу вам особую теплую одежду и инструменты для передвижения по снегу?» «Лыжи?» — оживилась одна из близняшек. У девчонок от восторга загорелись глаза. «Папа рассказывал о них!» Но добавил, что это развлечение не для женщин. Расстроенно вздохнула ее сестра. «Девочки!» — хмыкнула маркиза. «Самые интересные развлечения в мире — это те, которые и для мужчин, и для женщин». «В точку!» — улыбнулась я. «Завтра познакомлю вас с ходьбой на лыжах. Поверьте, это очень согревающее развлечение». «А что-то согревающее для моего возраста здесь найдется?» — поинтересовалась супруга генерала Тиссона. «На вид я дала бы ей не больше 50, но, видимо, женщине больше нравился пассивный отдых. Для этого идеально подошли бы термы. Хамам, джакузи, баня и полный спа с масочками, обертываниями и массажем. Какой курорт без маленьких женских радостей?» «Найдется», — пообещала я. «Для женщин на императорском курорте тоже найдется много всего интересного». «На курорте императора или императрицы?» — снова хмыкнула маркиза. «Ходят слухи, что все это ваше, Ара Эрхальд». «Я действительно автор идеи», — призналась я. «Не знала, что мой муж это скрывает». «Не скрывает», — покачала головой супруга генерала Тиссона. «Просто мы не могли в это поверить». Все бросились обсуждать курорт, затем перекинулись на обсуждение моей беременности. Потихоньку все фрейлины вовлекались в разговор, преодолевая смущение, и я тоже увлеклась. Перестала подозревать свою свиту во всем нехорошем. Даже комплимент от Констанс получила. «Оказалось, что мы совсем вас не знали, Ара Эрхальд», глядя мне в глаза, заявила маркиза Домей, когда завтрак закончился. «Рада узнать вас настоящей. А еще больше рада тому, что вашу сестру оставили в столице».